Глава 11. Единство и решимость. «О, одиночество в скалах!» — писал Саймон кистью на правом краю листа, выпуская его на свитках бумаги. «Сумерки, надвигаясь, скрывают следы. Неважно, натянут ли лук со стрелой или ослаблен. Он совершенно одинок. И только внутренний помощник, любимая жена, понимает его. Она ведь тоже была несчастна до встречи с ним. И поэтому Саймон и Сато так привязаны друг к другу. Сейчас в разлуке ему так ясно представлялась ее былая жизнь. Ей было так больно и так тревожно, как хорошо, что она счастливо вышла замуж. Лук нельзя держать всегда натянутым. Он может быть ослаблен. Это не лишает его ударной силы. На русском корабле 4 раза ударили в колокол. Прибежал посыльный из храма Тон Сэнди и принес письмо. В город прибыл Цуцуй Хизен Ноками и остановился в гостинице, предоставленной ему в храме на горе. Он приглашает в 4 часа утра на заседание. Пришел еще один посыльный. Приехал Кога Кинедзиро, ученый из Высшего управления наук, родственник, ставленник и единомышленник Хаяси, главы американской партии. Кога не так давно написал книгу «Повесть о варварах», о скитаниях японцев-рыбаков, унесенных морским ветром, которые долго прожили потом среди русских варваров. Хотя сам Кога не видал русских до встречи с Путятином в Нагасаки, но он и прежде этого считался авторитетным знатоком России. Также приехал Мурагаки Авадзи Ноками. Но еще не было главного Мецки, официального шпиона, как называли русские, или цензора, как называли американцы. А без цензора запрещено разговаривать с иностранцами. Он, видимо, нарочно запаздывал. Саймон Ноджо послал старику Цуцую поздравительное письмо по случаю прибытия. Шел мелкий дождь, и послы со своими приближенными после завтрака двинулись со всех сторон к храму Тон Сэнди на заседание. По камням и глине стучали деревянные подошвы вооруженных самураев, а также носильщиков, тащивших на плечах каго с послами. В узких улицах между ветвей с апельсинами плыли сплошные потоки мокрых зонтиков. Мацумото Чуроба еще не прибыл, и мы ничего не можем решить без него, — объявил старик, когда все расселись после взаимных поздравлений и поклонов. Но мы все-таки предварительно поговорим как следует и обсудим положение. Все это нам поможет подумать, как лучше действовать. Да? «Это совершенно верно», — подтвердил Исава Мимасаку Ноками, губернатор города Урага, где долго были американцы. Его подпись, ниже подписи Хаяси, в числе других, стоит на трактате, заключенном с Америкой в Канагава. Он не включен канцлером Абе в делегацию. Он обязан присутствовать при переговорах с русскими для дополнительного контроля над сторонниками дружбы с Россией и скорейшего заключения договора с Путятиным. Он будет при делегации. Для этого назначен одним из губернаторов города Симода, как уже имеющий практику общения с американцами, для которых порт открывается. Князь Исава Мимасаку прибыл вчера, позже всех, и, наверное, всю дорогу ехал в Каго, полагая, что неприлично в его положении ходить пешком, хотя он еще молод, ловок и подвижен, как американец. Решили заслушать Накамура Томея, который ежедневно бывал на русском корабле. Накамура уверял, что русские все узнают, что делается в городе. У них есть человек, который хорошо говорит по-японски. Может быть, это бежавший японец. Исава сказал, что следует его захватить или потребовать выдачи. Гошкевич тоже стал хорошо говорить по-японски, — продолжал Накамура, не обратив внимания на предложение Исава. — Они знают, что Сэймон Ноджо здесь, и хотят скорее начать дела. Посед приходил на берег и все узнавал, почему мы не начинаем совещание. Накамура уверял его, что нет еще Чуробы, без которого ничего нельзя начать. Бывший губернатор из города Урага Исава Мимасаку Ноками сказал, что он хотел бы с русскими объясняться более твердо и решительно, чем это делалось до сих пор. Его поддержал другой губернатор Симода. Ученый Кога молчал. Кавадзи полагал, что бы все они тут ни говорили, какие бы планы действий ни составляли, а лишь ему одному придется проводить переговоры с Путятиным. Ключ лежал у него в кармане, и вся тяжесть дела была на его плечах. Поэтому, кинув скрытую насмешку противникам, он не стал вмешиваться в их споры. Ему хотелось махнуть рукой и отвернуться от этих жалких князей, поклонников Америки, как это делали по своему обычаю русские, когда им что-нибудь окончательно не нравилось. Мурагаки Авадзи Ноками доложил о своей поездке на Сахалин. Он начал не с того, что видел там, а с того, что ему пришлось слышать в детстве от своего отца и от деда, которые в свое время служили князю на острове Мацмай и кое-что слышали об айнах на Сахалине. Теперь мацмайскому князю велено считать себя хозяином северных рыбалок. От шпионов Кавадзи знал секреты всех послов. По пути из Эдо сюда Мурагаки, например, был встречен на одной из станций богатыми купцами, у которых теперь денег и риса больше, чем у князей, особенно денег. Мурагаки ведет с ними обширную торговлю. Купцы пригласили его на веселый праздник, и он получил дорогие подарки. По сути дела, Мурагаки сам торговец. Он отличный хозяин, и на его плечах лежат все денежные и материальные дела посольства. Мурагаки хлопочет, чтобы получить семейные цвета владетельных князей для украшения храма, где будет проходить прием русского посольства. Мурагаки сказал, сколько и какой рыбы, снеди и приправ потребуется для парадных обедов. И сколько мяса надо отправить на русский корабль для офицеров, а морские солдаты едят там кашу, невкусную размазню из риса, разваривая его очень сильно. Конечно, при угощении русского посла и офицеров на берегу кушанье должны быть деликатными. Для этого привезли из Эды поваров, не кормить же гостей простыми кушаньями. Поднялась целая буря. Стали говорить наперебой, что рыбу в Симода подают плохую, и чай нехорош. Губернатор обиделся, началась невообразимая суматоха. «Даже для чиновников Бакуфу присылают рыбу не очень свежую!» — раздавались голоса. «Могла быть получше, тай или тунец!» Дождь кончился, и после длинного и скучного заседания Кавадзи перед обедом прошелся по берегу и посмотрел на русский корабль. Наблюдатели губернатора сообщают, что сам Путятин иногда тайком приезжает вместе с другими на берег и бывает в городе. Но что теперь? Он смотрел на корабль, и опять чувство одиночества овладевало им. Неприятно вспомнить о старческом упрямстве князя Митона Яки. Кавадзи должен обмануть Путятина. Может быть, от Путятина потребовали, чтобы он обманул меня? Он ведь тоже был у своих берегов и получил распоряжение своего правительства. Кавадзи заметил сегодня самодовольное выражение лица бывшего уракского губернатора, а сам... Наблюдатели сообщают, как вел себя Исава вместе с другими князьями, когда принимали американцев в Канагава. И он еще будет после этого следить за мной и рассуждать, что с русским надо действовать строже, он еще смеет судить, сохраняю ли я дисциплину. Не зря Исава так понравился американцам. Они уверяли его, что за японскими делегатами, подписавшими договор с Америкой, не только слава в будущем. Вы еще так молоды, что ваше имя много раз упомянется в истории. Исава курил сигару за сигарой и хлестал виски, как западный человек. Он стоик на ногах и с крепкой головой, весел, остроумен, разрешил американцам сходить в общественную баню. А здесь он сидит, мрачно насупившись, и, кажется, постарел лет на 20. Сидим без дела и ждем Чуроба. Он главный мецкий. Цуцуй только формально назначен главнейшим мецкий в государстве для придания ему авторитета в глазах своих, а также иностранцев. Но настоящим наблюдателем является Чуроба. Чиновник с таким высоким положением, как Кавадзи, при любых шпионах чувствует независимо и действует так же, и не обращает на них внимания. Но к ответу его могут всегда потребовать, в любой миг. Поэтому халат Кавадзи запахнут справа налево. Он знает, что рано или поздно с его умом, благородным характером и остроумной речью ему прикажут вспороть себе живот. Чуроби очень хороший семьянин, очень любит своих милых горбоносых мальчиков и ласков с ними. По службе он исполнителен и молчалив. Он всегда и все внимательно слушает, но редко и мало говорит. Но по его распоряжению и донесениям даже знатнейшие князья попадают в опалу, а некоторым посылается высочайшее повеление совершить сеппуку — самоубийство, вспарывание себе живота. Целые княжеские семьи уничтожаются вместе с детьми, так что не остается ни единой души, и некому в будущем отомстить за погибших. Совершаются казни по суду и убийства тайные без суда. Трудно сказать сторонникам, чьей же партии является Чуроба. Может быть, служит правде? Или живет по правилу действовать медленно и верно, стараясь угодить тому, кто даст больше выгод? Но этого в дневник не запишешь. Убийцы и поджигатели едят досыта, а у почитающего Будду всегда пустой желудок. Так говорит пословица. Да, сегодня рыба была нехороша, и чай плох. Тут живешь голодом. Ничего нет, порт еще только строится, и губернатор хотят этим оправдаться. Но зря ничего не делается. Унижается само значение переговоров с Россией. От губернатора пришли чиновники, чтобы просить у Кавадзи совета. Наблюдатели сообщили, что 10 человек русских высадились на острове. Бугё хотел бы их прогнать. Запрос послан ко всем чиновникам приема, но решающее слово, как подразумевается, конечно, принадлежит Кавадзи. «Не трогайте их». «Пусть они поступят по своему желанию», — приказал Сеймон. «Чем хотят доказать наши права? После того, как американцы тут всюду ходили и делали все, что им вздумается, как можно запрещать после этого русским прогулки на пустынном острове?» Вечером наблюдатели сообщили, что русские на острове поставили ванну в форме человеческого тела, а вокруг натянули парус. Нарубили дров, нагрели воды и подавали ее в маленьких металлических бочках под получившийся занавес. Накалили на огне камни, плескали на горячие камни воду, по очереди все перебывали в пару и в воде, и так вымылись за день 200 человек. Полицейские сидели вблизи и наблюдали, всех сосчитали, все записывали и обо всем доложили в управление. Оттуда сведения разосланы всем чиновникам приема. Утром пришел Накамура Томея, он тоже рассказывал Кавадзе про баню русских. Вдруг во дворе раздались крики. К воротам сбежались все подданные прислужники. Там начался невообразимый крик. Накамура Томея вскочил и выбежал. Кавадзе проткнул пальцем бумажную ширму и увидел пассиеты среди толпы чиновников и слуг. Кавадзи-сама требовал огромный пассиет весь в золотых пуговицах, показывая на храм. «Понимаете меня? Понимаете меня?» — спрашивал он по-японски. Накамура прибежал и, сжимая огромные кулаки и выпучив маленькие глаза, сказал, что пасьет просит разрешения войти. — В таком месте, где мы спим по футонам и принимать иностранцев? — Ни в коем случае, — отвечал Кавадзи. Накамура схватил толстый голландский словарь и убежал. — Уж этого мы никак не предполагали, — подумал Саймон, и на всякий случай велел подать официальный халат с гербами. Пасьет все-таки пробился в храм. Разговор с ним начался в маленькой комнатке. Кавадзи поборол смущение и взял себя в руки. Приходилось привыкать к варварским поступкам. Накамура Томея нашелся и повел пасьет и явившихся с ним офицеров посмотреть храм, предназначенный для первой встречи. Кавадзи смог вздохнуть спокойно. У ворот поставили вооруженных караульных. На другой день несколько раз русские офицеры подходили к воротам храма. На террасе сидел Кавадзи в халате с гербами. Офицеры вытягивались, отдавали честь. Саймон Оджо отвечал «Хорошо, хорошо» и кивал головой. Офицеры, видя, что их не пускают, уходили. «Переговоры еще не начинались», — заявил Кавадзи губернатору Симода. «А русские откуда-то все узнали. Явился ко мне пасьет. Это нахально. Без хаори, в домашней одежде, я не могу его принимать. Сейчас они так поступают. А что ж будет через 10 лет? Это безобразие. Совершенно нет у вас порядка». На следующий день пасьет опять пришел. Часовой не пускал его к Саймону Ноджо. Пасьет наступал на него шаг за шагом и, наконец, вошел в храм. Он сказал, что очень рад видеть Саймона Ноджо. Путятин просит ускорить начало переговоров. Идет война, и ждать нельзя. Надо скорее закончить дела и возвращаться в Россию. — Мы ждем прибытия Чуробе, — сказал откровенно Кавадзи. — Как же вы ждете, Мецки? Он прибыл? — Нет. — Нет, прибыл. Мы только что подходили к гостинице и там читали выставленный список жильцов. Написано, что живет Мацумото Чуроба. Вот до чего они додумались. Нашли, где висит табличка в гостинице, а наше первое заседание с участием Мецки назначено только на завтра. — Почему пропустили его? — допрашивал Кавадзи провинившегося самурая. — Ничего не мог сделать. Он такой высокий, что пришел и воткнулся прямо из ворот в комнату. Прибежал гонец с запиской от губернатора. Сообщало, что трое русских вырезали себе ножами тросточки в бамбуковой роще, вероятно, чтобы разгонять собак. Кто-то из них стрелял за городом. На заседание собрались на другой день. Старик начал с того, что 4 английских корабля находятся в Нагасаки. Они пришли туда, получив от своего посла в Гонконге приказание напасть на русский корабль. У путятина все приведено в боевую готовность. Как же мы будем отвечать, когда русские спросят, какое обо всем этом наше мнение? Русские дружественны нам. Но по сообщениям из Нагасаки англичане придут сюда. У них на кораблях взяты с собой самые храбрые войска, которые носят красные мундиры, те самые, что сражались в Китае. Докладывал Накамура Томея. Чтобы не тянуть дело, морской генерал Путятин сам придет на берег. Он придает этому большое значение. Важно, чтобы был заключен хороший договор. Прежде он требовал, чтобы послы приехали к нему на судно, но теперь он от этого отказался, чтобы не затягивать до бесконечности переговоры о церемониях. Он требует, чтобы был отведен дом или гостиница для отдыха и для ночлега. Только после отдыха он пойдет в храм, где должна состояться первая встреча. Кога Кинидзиру не пришел на это заседание. Знаменитый ученый, кажется, недоволен. Или хочет показать, что недоволен, что русским разрешили устроить баню на острове. Но на самом деле ссориться с Кавадзи он не хочет, разве в бане дело? Кога считает Кавадзи умным человеком и полагает, что по возможности от борьбы с ним надо уклоняться. Не дело ученых лезть в спор, который, как он знает, начнется из-за квартиры. Кога сообщил, что он нездоров, что у него сильные боли в голове. «Так русские хотят, — заявил старик, — чтобы им дали для отдыха храм Риосэнди». Уракский губернатор при этих словах зло сверкнул глазами. «Всем известно, что в храме Риосэнди живет он и Сава Мимасаку Ноками. Ради Эбису нельзя переселяться», — резко сказал Исава. Чуробо степенно молчал. «Хотя это и не для американских Эбису, но уступить надо, и придется потревожиться», — сказал Кавадзи. «При чем тут американцы?» — воскликнул губернатор Симода. «Ни для каких Эбису переселяться нельзя!» — рассердился губернатор из Урага. «Американский прием был в лучшем храме города», — сказал Цуцуй. «А вы его заняли. Если мы сделаем прием русских в менее богатом храме, это будет невежливо». Чуроба все еще степенно молчал. «А зачем позволили русским поставить наблюдательный пост на мысу и жечь там костер? А где закон, по которому Эбису позволено устраивать баню на острове? У вас тут нет никакой дисциплины. Ходят и свистят по улицам, поют и дуют», — приподнимаясь, почти кричал Исава Мимасаку Ноками. «Разве это не безобразие?» «Никакой дисциплины?» — иронически переспросил Кавадзи. «А кто подал пример? Кто уступил американцам при заключении договора по всем пунктам без всякой дисциплины? Кто показывал голые ноги японок американским офицерам? Какие голые ноги!» — свирепее зарычал Урагабугё. «Почему русские ходят, поют и стреляют? Они берут пример с американцев? В этом кто виноват? Кто разрешил это в Урага, Синагава и в Симода? В газетах, которые издает посол Англии в Гонконге, и в американских газетах об этом все напечатано. Путятин и Пассиет все читают. Русские никогда прежде так не поступали. Что ж теперь жаловаться на чиновников, ведущих приемом русских? Урагабугё велел молодым женщинам и девицам явиться на прием и снять обувь. Кто это придумал? Это американцы посоветовали, чтобы посмотреть, какие ноги у наших женщин. Что теперь подумает про наше правительство Америка? Какой патриотизм выказал Урагабугё? Пример подан всем иностранным Эбису. Что еще показал бы им Урагабугё? А сам не хочет переселиться из-за Эбису? Чуробе понимал, что оба спорщика старались ради чести и достоинства государства. Исава понимал свое достоинство как достоинство всей Японии, Кавадзи действовал более дальновидно. Вопреки всем обычаям, Цуцуй спросил мнение Чуробе. Тот ответил, что Исава должен переселиться. «Вчера пришли подарки для генерала Путятина», — заявил Мурагаки Авадзи Ноками. «Шкаф для платья и много ящиков. Надо все распаковать и расставить в приличном виде. Для этого потребуется время и просторное помещение. Подарки необходимо передать в торжественной обстановке. Мои люди готовы украсить входы в храм, повесить занавеси и балдахины, а для гостей храм Риосэнди надо очистить как можно быстрее». Мурагаки — писатель, ученый, богатейший коммерсант, но он и князь. Невелика честь для князя быть писателем и торговцем. К тому же Мурагаки, хотя и носит титул Авадзи, потомок князей самого северного острова. А все князья с северных территорий считают чем-то вроде второго сорта, как и сами эти территории с их айнами, болотами и березовыми лесами, которыми никто как следует не интересовался до сих пор. Ведь там даже есть места, где не растет рис. На Мурагаки возложена хозяйственная часть посольства. Но как заведующий доставкой вещей и подготовкой к предстоящей встрече подарков, он сказал не менее решающее слово, чем глава охранительной полиции. Его сытые щеки красны и лоснятся, как у американца. Он всем доволен. Он не совершил еще никаких ошибок. Он человек, в котором нет никакой утонченности, человек из края холодов и берез. Урага Бюгё уходил с заседания виноватый, всем кланяясь. Он тоже был красен, как ибису, он скрежетал зубами, но вежливо улыбался, как воспитанный человек. Из храма потащили его корзины, халаты и оружие, вынесли американские сапоги от охотчьего костюма, дробовое ружье, бутылки с виски и ликерами в ящике, пустые бутылки из-под шампанского, коробки от сигар, зеркало с нарисованными на оборотной стороне полуголыми блондинками. Губернатор очень любил красивую упаковку. В храме чистили и мыли полы, циновки вынесли, принесли новую мебель, новые циновки и посуду, внутри храма развесили громадные куски шелка. В большой комнате около подарков и в сенях из шелков поставлена охрана из самых надежных столичных полицейских. Во дворе храма расположились полицейские чины из соседнего княжества. Кругом всей усадьбы полицейские местного губернатора и солдаты правительства. Особые отряды обучались ходьбе в ногу по европейскому способу. Вечером прибежал гонец и доставил донесение. Кавадзи прочел, что несколько сот воинов размещены на горных перевалах и на трех главных дорогах, ведущих из Симо до Ведо, в деревню Мацузаки и горным перевалам, чтобы быть готовыми к отражению опасности. Кто мог напасть? Роэ Бису, бродячие рыцари, ронины, подосланные князем Мито, или войска князя-соседа, или сами войска Сиогуна вдруг в последний миг получат приказ умерщвлять всех подряд. А я, как отвечающий за все, получаю письмо верхнего господина с приказанием совершить над собой